Отдохнуть тебе надо. Бери путевку в санаторий. Не поможет. Не поеду я. Остапович наклонился над столом и совсем близко, как врач-психиатр, посмотрел в глаза Ивану. Иван не опустил их, выдержал взгляд. Когда это началось? После того, как вернулся он, кивнул назад, за спину. Хата Шишки была впереди, перед ними. Но Остапович кивнул не в сторону хаты. В прошлое, наверное. После. Я чуть не убил его, когда дрова возил. Федор Тимофеевич ругнулся. Редко такое у него вырывалось. А тут не выдержал. Прости. Слов у меня о нем других нет. Посмотрел на часы. Ивану показалось, что Остапович дает понять, что времени у него мало, и это обидело. Не окончен разговор. Хотел подняться, но директор накрыл ладонью Иванову руку и, сняв трубку телефона, прижал ее головой к плечу, набрал номер. Михалевский, доброе утро. Остапович, не думал, что застану. Не поверил бы, что прокурор заявляется на работу в такую рань. Да нет, зачем я буду проверять? Прокуратура меня должна проверять. Нет, беды, слава богу, нет. Пока. Но одно тревожит меня. Да помнишь наш разговор? Слушай, можешь ты нам помочь избавиться от этого типа? Михалевский, я твой отец по возрасту. И Конституцию я знаю. Ну, может, не так глубоко, как ты, но знаю. Уважаю и все правовые законы. А если не формально, а по-человечески? Ну, смердит он, сукин сын. Отравляет атмосферу. Хорошую нашу, советскую. Не торопиться? А чего ожидать? Что? Остапович начал молча слушать. Иван, поняв, кому позвонил директор, вспомнил свой разговор с прокурором и скептически улыбнулся. Когда же Остапович начал молча и, кажется, заинтересованно слушать прокурора, громко сказал: «Не нужно, Тимофеич». И через некоторое время повторил: «Пустое это». И поднялся, намереваясь выйти. Но директор жестом приказал ему ждать. Когда Остапович, окончив разговор, за что-то поблагодарил прокурора, Иван снова сказал: «Не прокуророво это дело». «А чье?» «Мое». Тут Федор Тимофеевич только один прокурор и один судья. Моя память. Кого она осудит? Может, я сам себя осужу, что забыл о своих. Такие мысли выбрось из головы. По-отцовски строго сказал Остапович. Вышел из-за стола. Силой усадил Ивана на прежнее место. Сам сел напротив. как сделал со старым копытком.